Глава 29. Ярость. Глава 29. Ярость. Никто меня здесь, в этом мире, такой разъяренной еще не видел. Так смотрите. Великая княжна Александра Николаевна высадилась из авто у парадного входа в Зимний дворец и быстро проследовала к приемной императора. Фрейлина Елизавета едва поспевала следом. Адъютант скрылся за дверью, но через несколько секунд вылетел обратно. Императора я застала стоящим у окна. Адлерберг сидел в кресле для посетителей и что-то рассказывал. Тут они увидели разъяренную меня. Гаркнула. Император возмутился. Адлерберг вскочил и попятился к двери. Тут распахнулась дверь и на пороге показалась моя маман, за которой я послала Женни. Император пытался казаться грозным и недовольным, но еле сдерживал смех. Императрица. Император. Я развернула кусок газеты с котлетой и швырнула его на стол перед императором. Император понюхал котлету, но взять в рот не решился, хотя и удивился. Но я и не думала успокаиваться. Николай Павлович, хотя и пытался выглядеть строгим и злым, уже не мог сдержаться от смеха из-за моих высказываний. Я встала и медленно, спокойно вышла из кабинета. Пускай теперь родители там сами меж собой разбираются, грызутся. Кто допустил, что у них такая выросла дочь? Хищно улыбнулась, представив себе эту картину. В приемной находились вся свита императрицы, а также два адъютанта и мои фрейлины, Елизавета и Женни. Тот, молоденький адъютант, которому я заехала в морду, держал у щеки носовой платок. Я оторвала его руку с платком от щеки и быстро поцеловала здоровенный синяк. Кое-кто из фрейлин императрицы захлопали в ладоши. Взмахнула Лизе и Женни, чтобы они следовали за мной. На вечеринку кроме меня, Ольги, Елизаветы, Женни и этих приглашенных сегодня флигель-адъютантов пришел также наш старший брат, цесаревич Александр с несколькими молодыми офицерами и пажами. Цесаревич притащил также с собой свою любовницу Ольгу Калиновскую, а в это время его законная невеста валялась в постели, тяжело болея рожей. Негодяй. Пришли также с десяток молоденьких фрейлин. То ли брат с офицерами притащили их, то ли сестра Ольга пригласила, мне без разницы. Главное, будет кому слушать мои выступления. К этой вечеринке я подготовила несколько новых песен, а Лиза записала их тексты. Подготовка, как всегда, заключалась в удалении анахронизмов, того, чего в этой реальности не существует. Благодаря расторопности Женни, несколько молодых людей из технической службы, оказывается, есть теперь такая во дворце, следит за радиотрансляционной сетью, телефонами, электрическим освещением и прочим, притащили к нам в гостиную новое чудо техники, записывающий аудиоплеер, а еще принесли акустическую систему с микрофонами, усилителем и колонками. Я настроилась играть преимущественно на гитаре, Оля, если надо, будет подыгрывать мне на рояле, а Лиза, на ритм-гитаре. Родион же сел за барабаны и ударные. После размолвки с родителями на душе было противно, поэтому я начала свой концерт с песни «Принцессы Забавы» из мультфильма «Летучий корабль 1». В своей песне царевна Забавы передает всю боль роскошной жизни монархов, она не может смириться с тем, что не может выйти замуж по любви за своего избранника. Так не принято в царских семьях, а Забава привязалась к простому парню Ване Печнику. Песня царевны Забавы показывает всю ее решительность и стремление освободиться от родительских оков. Она говорит, что не хочет жить по расчету с чужим человеком, ей важно чувствовать себя любимой и самой любить. Большинство присутствующих восприняли начало этой песни с улыбкой, но к концу некоторые были в ужасе. Какая неслыханная дерзость петь такие песни. Что скажет император, когда узнает, если узнает, и не накажет ли он всех здесь присутствующих? А мне было все по барабану. Хряпнув изрядно перед выступлением несколько бокалов шампанского, подаренного мне Барбой Клико, я расходилась не на шутку. Следующей моей песней была ожившая кукла из репертуара Ольги Зарубиной 2. Потом вспомнила и спела песню «Посидим», «Покаем» из репертуара Аллы Пугачевой 3. Еще в прошлой жизни, когда у меня бывало плохое настроение, я всегда напевала эту песенку. После этого я объявила антракт и пошла в свою спальню. Лизе сделала знак, чтобы не шла за мной, хочется побыть одной. Налила себе еще фужер вдовы Клико, выпила. В спальню заскочила Ольга. Я выпила еще полфужера шампанского и пошла выступать дальше. Усадила парня на стул подле себя и продолжила. Четвертые сутки пылает станица. Потеет дождями донская весна. Не падайте духом, поручик Голицын. Корнет Оболенский, налейте вина. Над Доном угрюмым ведем эскадроны. Нас благословляет Россия страна. Поручик Голицын, раздайте патроны. Корнет Оболенский, седлайте коня. Мелькают арбатом знакомые лица. Шальная цыганка проносится в снах. Все будет прекрасно, поручик Голицын. За все тот, кто должен, получит сполна. А где-то уж кони проносятся к яру. Ну что загрустили, мой юный корнет. А в комнатах наших сидят эмиссары. И девочек наших ведут в кабинет. После этой песни и продолжительных аплодисментов я, будучи уже определенно под шефе, принялась исполнять блатные и полублатные песни одесского шансона, Владимира Высоцкого и других авторов. Как закончила концерт, убей, не помню. Утром меня вызвал к себе разгневанный папа. Разъяренный самодержец сначала накричал на меня, а потом начал уточнять некоторые детали из моего выступления накануне вечером. Я стояла вся бледная, с большого бодуна и плохо соображала, о чем говорит император. Опустила голову и только кивала, если он меня о чем-то спрашивал. А Николай Павлович решил добить меня окончательно и подробно выспрашивал о спетых мною блатных и не очень песнях. Осведомители императора довольно небрежно записывали тексты песен, и я иногда не сразу соображала, о какой песне идет речь. А еще я думала, стоя перед императором, кто же этот гаденыш, что так скрупулезно сливает всю информацию о моих выступлениях. Узнаю, убью. Хотя можно предположить, что там половина присутствующих верноподданнейше соизволила донести императору о выходках его дочери. Я думала и рассеянно рассматривала узоры на полу и на стене, плохо соображая, о чем меня спрашивает отец. Я не поехала в монастырь ни на следующий день, ни через день, потому что еще при мне в кабинет быстро зашел флигель-адъютант, неся на подносе какой-то конверт. Император при мне и вытянувшимся по струнке поручика вскрыл конверт, достал листок, пробежался по нему взглядом, побледнел и плюхнулись обессиленно в кресло. Я решительно подошла к императору и четким голосом выпалила. Один песня царевны Забавы из мультфильма «Летучий корабль», Мус, М. Дунаевский, слова Ю. Энтин, HTTPSM Ютубицом Вач В4 Бух 0 ЕФПП ИГУ 60 Л. КУТДГБ 0 Л. Три Рюд 9 СВ 0 ЛХКСНЦ 0 ИСК 0 ЛВ КУТДГЦ 0 ИПРХ 9 С 40 ЛКГ 0 ЛГВДГА 0 ЛДКУ СДЦ 70 ЛВГМИ на 3Д 3Д. Два песня «Ожившая кукла», Мус, В. Шаинский, слова С. Алиханов. HTTPSM Ютубицом Вач ВБ 3 У от 5 ДЗ 4 ТПП ИГУК 0 Л 7 КУТТЦ 40 Л РИНЦФ 0 Y 8 Г 0 Л РГ 9 С 60 Л ФКСЦ ДРИНЦФ 0 Л Йотку ВДГБ 0 УРКУНЦ 5. Три песня из репертуара Аллы Пугачевой «Посидим», «Покаим», «Мус», «А», «Муромцев», слова И, «Резник». HTTPSM Ютубицом Вач В 6 МУН 64 БАК И В ПП ИГУ 0 Л РГ 9 СЗ 0 Л ДРХ 9 С 10 Л ЛКУ С ЦД КУВ 9 С 0 ИХ КУНЦ 0 0 Л ЙОТ КУВ ЦД КУВ 9 С 0 Л 7 КУЦФ 0 Л КСКВА 3 Д 3 Д. Четыре песня из репертуара Жанны Бичевской «Поручик Голицын», музыка и слова неизвестного автора. HTTPSM Ютубицом Вач В Мой Тримарс Фи ПП ИГУФ 0 ЛХКУНГ 0 ЛХКУ СТГБ 0 ЛХСНГПИНС 0 Л 7 РГ НГД 0 ФКУНС 6 ИНС 0 Л 7 КУ 9 С 40 ЕБРИ 9 С 9. Пять песня Елены Ваенги «Курю». HTTPSM Ютубицом Вач В 3 ДИК СРЕ 6 ЛНЫ ПП ИГУФ 0 ЛЛКУ СНЦ 10 Л 3 КУ С 9 СВИНС 60 ЕПРГНГО. 6 Торговка частная, Бублички. HTTPSM Ютубицом Вач В ЛХ 2 W XK 2 В ТФМ ПП ИГУК 0 ЛГВДГА 0 ЛКФЦ 0 ЛРКУ СЦД РХ 9 СВ 0 ЛХКЦ 90 ЛДРЛДГВ 9 С 10 ЛХКФТ. Глава 29. Ярость. Никто меня здесь, в этом мире, такой разъяренной еще не видел. Так смотрите. Великая княжна Александра Николаевна высадилась из авто у парадного входа в Зимний дворец и быстро проследовала к приемной императора. Фрейлина Елизавета едва поспевала следом. «Император здесь?» – спросила у одного из двух находившихся в приемной адъютантов, того, кто был помоложе и сидел ближе к двери в кабинет. «Доложите, чтобы изволил принять меня немедленно». Адъютант скрылся за дверью, но через несколько секунд вылетел обратно. Их величество разгневались, что я осмелился войти. «Тогда я войду сама», и отвесила весомую оплеуху этому офицеру, осмелившемуся заступить мне путь. Императора я застала стоящим у окна. Адлерберг сидел в кресле для посетителей и что-то рассказывал. Тут они увидели разъяренную меня. Гаркнула: «Владимир Федорович, извольте оставить нас одних». Император возмутился: «Адини, как ты смеешь приказывать, тем более в моем кабинете? А вас, ваше императорское величество, я попрошу остаться. Я буду разговаривать с вами совершенно по-другому». Адлерберг вскочил и попятился к двери. «Разрешите идти, ваше императорское величество, ступай, потом договорим». И грозно повернулся ко мне. «Это что еще за выходки? Ты вся кипишь и дрожишь, как будто не в себе, как будто сейчас взорвешься. А я взаправду сейчас взорвусь. Садитесь, ваше императорское величество». Тут распахнулась дверь и на пороге показалась моя маман, за которой я послала Женни. «Что здесь происходит? Присаживайтесь тоже, ваше императорское величество. Пока я вашего мужа здесь не прибила». Император пытался казаться грозным и недовольным, но еле сдерживал смех. «Императрица, что с тобой, моя девочка? Ты вся не своя, император. Я тоже ничего не понимаю». Я развернула кусок газеты с котлетой и швырнула его на стол перед императором. «Что произошло? Что произошло? Сегодня с утра я побывала в кадетском корпусе и двух институтах благородных девиц. Это котлета из Павловского института. Угощайтесь, пожалуйста». Император понюхал котлету, но взять в рот не решился, хотя и удивился. «Причем здесь я? Надо наказать повара и все. Ну, может, начальницу института. Это ведь по твоему ведомству», — обратился он к императрице. «Но я и не думала успокаиваться. Ежели бы это был единственный случай, и в одном заведении, и кадеты, и институтки жалуются, что живут впроголодь. Слишком маленькие порции, плохое качество. Это так вы выращиваете будущее отчизны, самый цвет нации, а потом удивляетесь, что каждая седьмая дворянка умирает при родах. Где ж ей рожать, если организм в юные годы истощен недоеданиями и плохими условиями содержания в институте?» «Хорошо, наведем порядок», — ответил император. «А почему этим заинтересовалась именно ты?» «Потому что, видно, больше некому к вам обратиться, все боятся или думают, что их никто и слушать не будет. А я знаю прекрасно, что моя прабабушка, Екатерина Великая, когда к ней обратилась с просьбой одна дворянка, девушка-сирота, то она не отмахнулась от нее, как вы от меня, а срочно собрала всех своих министров и продержала их всю ночь, пока не были сочинены и подписаны необходимые законы для защиты таких девушек. Ну, министров при Екатерине еще не было. Какая разница, как они там все назывались тогда, президенты-коллеги, сенаторы, советники или как-то еще? И что же ты предлагаешь?» — усмехнулся император. «Вызвать министра здравоохранения и ведущих медиков, составить научно обоснованные нормы питания и меню блюд для институтов, кадетов, солдат, матросов и прочих, поручить министру организовать постоянный контроль за соблюдением этих норм, собрать всех руководителей институтов и прочих учебных заведений, их попечителей». Я искоса посмотрела на маман, которая как бы тоже была попечителем, и которая выглядела задумчивой и растерянной, хорошенько их отругать, а кое-кого отправить на освоение Сибири, вслед за декабристами. Николай Павлович, хотя и пытался выглядеть строгим и злым, уже не мог сдержаться от смеха из-за моих высказываний. «Освоение Сибири, хм, ну ты и додумалась, детка. Если бы все, что ты предлагаешь, было так просто. Но, дорогой папа, нужно же что-то срочно предпринимать. Где-то, кажется, от лейб-медика слышала такое выражение — генофонд нации. Можете ли вы с уверенностью сказать, что у вас, в веренной вам Господом Богом стране, аристократы, дворяне, мещане, духовные лица и крестьяне, а также их жены и дети обладают отменным здоровьем и способны порождать здоровое потомство, что нация не вырождается, а улучшается с каждым поколением? Я поражаюсь, это уже императрица, насколько ты, Адине, в последнее время изменилась. Словно другим человеком стала. Я уже даже начинаю бояться твоей одаренности. Ладно бы еще только в музыке, а то и в государственные дела нос суешь. Так и рассудком можешь помешаться». «Ничего страшного», — ответил Николай Павлович. «Скоро выдадим ее замуж за хорошего немецкого принца. Там ее быстро научат, как себя вести. Или будет управлять вместе с мужем маленьким государством, размером с Сенатскую площадь. Не хочу я замуж, разве что морганический брак и наместничество на Аляске. Не хочу быть немкой принцессой, хочу стать Александрой Великой при императоре Николае Великом». «А во!» — польщенный император задумчиво посмотрел на жену и шутливым тоном спросил ее: «Может, ее и вправду начинать готовить к государственным делам? Какая из нее Александра Великая?» Рассмеялась Александра Федоровна. «Молоко на губах еще не обсохло. А скажите, маман, сколько лет было Софье Августе Фредерике, принцессе Анхельт-Цербской, когда она приехала в Санкт-Петербург? Ты себя с Екатериной Великой не равняй.

«Слушаюсь, разрешите выполнять, идите». Я решительно подошла к императору и четким голосом выпалила: «Ваше императорское величество, позвольте мне не ехать завтра в монастырь, я хочу написать несколько военных маршей и патриотических песен, надо поднимать народ, распорядитесь прислать ко мне капельмейстера вашего духового оркестра». «Ладно, иди, пиши, никуда ты не поедешь», — глухим голосом произнес император и закрыл лицо руками. Один песня царевны Забавы из мультфильма «Летучий корабль», Мус, М. Дунаевский, слова Ю. Энтин. Два песня «Ожившая кукла», Мус, В. Шаинский, слова С. Алиханов. Три песня из репертуара Аллы Пугачевой «Посидим», «Покаим», Мус, А. Муромцев, слова И. Резник. Четыре песня из репертуара Жанны Бичевской «Поручик Голицын», музыка и слова неизвестного автора. Пять песня Елены Ваенги «Курю». Шесть «Торговка частная», «Бублички». Глава 30. Война. Выскочив из кабинета, не стала отвлекать адъютантов и прочих военных, заполнивших приемную, разговаривающих друг с другом или по всем имеющимся тут телефонам. Отыскала Женни, взяла ее за руку и вывела в коридор. «Женечка, где сейчас может находиться Лиза?» «В вашей гостиной, ваше императорское высочество, где же еще?» «Хорошо, я дойду сама до гостиной, а ты вели срочно подать мне автомобиль к главному подъезду. Найди телефон, пошли курьера или сама сходи в гараж». Лиза сидела за секретером и что-то писала. «Лизонька, беда, только пока никому ничего не говори. Война. Я была в кабинете государя и случайно узнала. Принесли пакет. Женни сейчас добывает нам автомобиль, и мы с тобой немедленно едем к Пылину. А где эта война? С кем? Ничего не знаю. Но что-то весьма серьезное, судя по реакции императора. Звоним Пылину, сообщаем, что сейчас приедем. Пусть все будут начеку». Оделись, вышли на крыльцо. К подъезду уже начали подъезжать авто и экипажи министров и не только. Увидела Женни, стоявшую возле одной мотокареты, махавшую нам. «Спасибо, Женни. Ты остаешься здесь, будь на телефоне. Разыщи также по телефону Вяземского, Доргомышского, придворного капельмейстера Минха, директора императорских театров, руководителя придворной капеллы. Пусть все срочно бросают все дела и ждут меня в моей гостиной. Осмелюсь спросить, ваше императорское высочество, что-то случилось? И столько машин здесь, все подъезжают и подъезжают. Война, голубушка. Но пока никому ничего не говори, не поднимай паники. Сначала должно быть официальное сообщение или заявление. Дорогой мы с Лизой обсуждали сложившуюся ситуацию и необходимые меры. У Пылина есть секретный план, сказала Женни. В стране много секретных производств нового оружия из будущего. Не знаю, насколько они преуспели в перевооружении армии. А мне император поручил написать военные марши и патриотические песни. Может, вспомнишь какие-то из прошлой жизни. Священная война, прощание славянки. Почему-то еще вспомнился вальс в лесу при фронтовом. Я тоже думал об этих произведениях. Песен много, надо выбрать получше. Ивана Ивановича Пылина мы в имении не застали. Как члена Государственного совета его тоже экстренно вызвали к императору, мы просто с ним разминулись. Зато побеседовали с Сергеем Петровичем Мариновым и Виктором Владимировичем Якутиным. Император приказал Пылину разворачивать так называемый план, то есть мобилизовать все наличные секретные разработки. Якутин уже позвонил по всем местам сосредоточения секретов, поднял тревогу. По последним сведениям, которыми располагали попаданцы, враги, а это Англия, Франция, Турция и, возможно, еще какие-то государства, без объявления войны, тайно высадили морские десанты возле Ревеля, Одессы, Керчи, на Тамани, на северном берегу Азовского моря, на Камчатке, на Белом море возле Архангельска. Не исключено, что высадят или уже высадили и в других местах. Положение весьма тяжелое, но наши перспективы неплохие. Попаданцы усиленно готовили страну к войне, однако предполагали, что она будет, как и в том мире в середине 1850-х годов. Получилось же на 14 лет раньше. С нами же Сергей и Виктор вели беседу в том плане, что нужно максимально задействовать радио и другие средства массовой информации. Я сказала, что император поручил мне написать несколько военно-патриотических песен и маршей, о чем я сейчас и размышляю. Попросила ребят найти, если у них есть, выступление Молотова 22 июня 1941 года и речь Сталина 3 июля 1941 года. Якутин тут же эти тексты нашел, распечатал и отдал мне. А еще мне и Карамзиной поручили побеседовать с императрицей и на базе ее благотворительной организации развернуть подготовку сестер милосердия, создание полевых госпиталей, подумать о размещении раненых в императорских дворцах и резиденциях. Якутин уже успел подготовить нам, когда успел, несколько листков с описанием организации благотворительности и госпиталей в Первую мировую войну. Я вспомнила, что можно организовать также несколько санитарно-госпитальных поездов для перевозки раненых. Воодушевленные попаданцами, мы с Елизаветой поехали обратно во дворец и не мешкая пошли к императрице. Маман сидела бледная после панического приступа, вокруг нее суетились фрейлины и лейб-медик-мант. Пахло валерьянкой и еще какой-то гадостью. Я обняла и поцеловала родительницу, попросила успокоиться и сказала, что у меня к ней есть несколько очень важных и дельных предложений. «Мамочка, сейчас не время хандрить. Нам, наоборот, нужно показывать своему народу, что мы сильные, что мы победим. Давайте соберем примерно часа через два всех благотворительниц, придворных дам, фрейлин и, возможно, даже просто богатых дворянок, купчих. Я произнесу перед ними речь, составим план наших действий по уходу за ранеными, снабжению армии медикаментами и продовольствием, организации сборов средств. Поручите кому-то это организовать». Через пару часов мы действительно провели собрание представительниц женской элиты столицы. Я там выступила с большой речью, где отметила основные направления нашей дальнейшей деятельности. Предложила создать общество «Союз Красного Креста и Красного Полумесяца», хотя в моем мире такие общества создавались значительно позже. Общество будет заниматься помощью раненым, пленным и другим обездоленным. В обществе будут работать сестры милосердия. Они будут в белых косынках и белых фартухах с изображением на груди Красного Креста или, для мусульманок, Красного Полумесяца. Нужно организовать краткосрочные курсы сестер милосердия, где опытные лекари научат их уходу за больными, перевязыванию ран и прочему. Нам нужно очень много сестер милосердия. Ими могут стать монашки, послушницы и другие женщины, даже высшего света. Предлагаю на первые же курсы записать меня, мою мать, государыню Александру Федоровну, моих сестер. Если будет много раненых, то их надо будет где-то размещать. Волею моего отца, государя Николая Павловича, под госпитали будут отданы помещения наших дворцовых комплексов, в частности Екатерининские и Александровские дворцы в Царском селе. Знатные дамы, имеющие большие дворцы, также могут предоставить их для размещения раненых. По согласованию с его императорским величеством, несколько пассажирских поездов будет переоборудовано в подвижные госпитали для перевозки раненых с мест боев. В этих госпиталях по пути несчастных будут лечить и даже, если крайне необходимо делать операции. Поэтому в каждом таком госпитале должен быть лекарь и сестры милосердия. Я оставила маман и остальных дам размышлять над моими словами, а сама тихонько выскользнула и уединилась в своей спальне. Внимательно прочитала выступление Сталина и Молотова в 1941 году, на основании этих текстов набросала патриотическое выступление для императора перед российским народом. Затем отправилась в приемную императора. Там было не протолкнуться среди генералов и офицеров. Однако, завидев меня, каждый военный старался продвинуться в сторону, уступая мне проход к двери кабинета самодержца. «Доложите обо мне, с проектом текста обращения к народу», — обратилась к адъютанту. Им снова оказался княжич Долгорукий. Он улыбнулся, почесал то место, куда я залепила ему в прошлый раз, и молча проскользнул в кабинет императора. Через несколько десятков секунд вышел улыбаясь, показав рукой на дверь. «Прошу вас, ваше императорское высочество». Император был бледным, болезненным, выглядел устало, но держался, старался показать другим, что он по-прежнему хладнокровен, стоик и тверд. В кабинете, кроме Николая Павловича, сидели также с десяток высших чинов в генеральских мундирах, среди которых выделялся голубым цветом мундир шефа жандармов Бенкендорфа и штатский костюм Пылина. «Ваше императорское величество», — обратилась я с порога строго официально, — «я тут набросала текст вашего выступления перед народом. Вы или кто-то из высшего руководства должны выступить по радио, а потом этот текст должны напечатать все газеты империи. Иван Иванович Пылин». Император кивнул в сторону инженера, уже говорил мне об этом. «Отправляйся в радиостудию, подготовьте все, я приеду. Учитывая нынешнюю обстановку, Мне кажется, лучше будет, если мы приедем сюда. Зачем вам терять драгоценное время? Зачем организовывать переезд, охрану? Найдем подходящее помещение здесь, во дворце, и там сделаем запись выступления. Не понравится, переделаем. А еще было бы неплохо, если бы выступил кто-нибудь из митрополитов, а также представители других религий. Надо довести чувство патриотизма до каждого жителя империи. Этим уже занимаются. Какая сейчас общая обстановка? Противник высадился возле Ревеля, а также в Крыму, возле Керчи и на Таманском полуострове, это по другую сторону Керченского пролива. Корабли противника в зоне видимости из Кронштадта, Одессы. Ожидается также десант на Курильские острова, на Белом море. В общем, обложили нас со всех сторон, но мы, уверен, выстоим. Я и не сомневалась в этом. Разрешите идти, заниматься подготовкой выступления? По-военному обратилась. Иди, с Богом. Я подбежала к отцу, поцеловала его в щечку. А наброски выступления я вам оставляю, просмотрите. Папку с текстом выступления положила на стол перед ним. От императора я пошла к себе, в нашу общую с Ольгой сестрой гостиную. Там уже было не протолкнуться. Фрейлины собрали всех, кого я просила, из композиторов, музыкантов. Откуда-то притащили еще стульев, иначе бы все не разместились. Я сходу выступила перед всеми, разъяснила сложившуюся ситуацию, несколько слов сказала о положении на фронтах, о необходимости воодушевить наш народ на бой с супостатами. Сказала, что у меня есть задумки написать несколько военно-патриотических маршей и песен, а все, кто собрался здесь, помогут доработать музыку и тексты, адаптировать для исполнения оркестрами, хорами и отдельными исполнителями. Я сейчас уединюсь у себя в спальне, буду набрасывать материалы, потом выходить и обсуждать с собравшимися здесь, дорабатывать. Зашла в спальню, где в укромном месте у меня была припрятана бутылка шампанского, еще из подарка Барбекляко. Развязала горлышко, выбила пробку и налила пенистого напитка в хрустальный стакан, стоявший на прикроватной тумбочке. С жадностью и жаждой выпила до дна, налила еще. По телу пошло тепло, ударило в голову. Не раздеваясь, рухнула на свою кровать. Задумалась. Вскочила. Взяла карандаш и кое-что набросала на листке. Вышла к публике и озадачила последнюю своими первыми идеями. Потом снова вернулась в спальню. Надо было срочно адаптировать к нынешним реалиям несколько военных песен и маршей. Я лежала у себя в спальне, развалившись на постели, а Александр Сергеевич Доргомышский, военный капельмейстер Минх, несколько музыкантов, фрейлин и прочих лиц сидели у нас в гостиной, репетировали и составляли клавир, делали оркестровку, писали партитуры. Первая мелодия, что я им выдала, называлась, конечно, «Прощание славянки». Я сыграла ее на фортепиано, попутно голосом имитируя трубы и другие инструменты. Они разбирали с голоса мелодию, записывали ноты, иногда уточняя и споря между собой. Доргомышский экспромтировал на фортепиано и, надо сказать, внес несколько интересных поправок в мелодию. Я тем временем уединилась и пыталась понять, какой из нескольких вариантов текста следует взять для исполнения. Саму мелодию вроде бы написал Василий Агапкин во время Балканской войны 1912 года, хотя кое-кто оспаривает его авторство. А вот хорошие тексты песен на эту мелодию появились значительно позже. Больше всего мне нравился вариант песни, написанный в 1980-е годы, который получил широкую известность благодаря дуэту Зара и Дмитрия Певцова. Автор слов В. Лазарев, https://yandex.ru/videoprivyev1636673397844560602. Это тот текст, где говорится, что Россия зовет на подвиг, а назад возвратятся не все из солдат, которых в эшелонах отправляют на фронт. Другой вариант этой песни я слышала в исполнении певицы Жанны Бичевской, это уже 1990-е годы. Автор слов Андрей Мингалев, https://yandex.ru/videoprivyev4712258607397991, в песне поется о святорусской земле, которая стала жертвой подлости предателей. Такой текст больше подходит для войны гражданской. Все-таки возьму первый вариант. Поезда уже есть. На фронт, очевидно, солдат отправлять будут эшелонами. Анахронизмов в тексте вроде нет. Решено. Я позвонила в колокольчик. Прибежала служанка Глаша. Чего изволите, ваше императорское высочество? Елизавету сюда с письменными принадлежностями. И принеси еще одну бутылку шампанского. Судя по лицу служанки, она не слишком довольна, что ее барышня опять забухала. А что она сделает? Пожалуется, лишится работы, падет в немилость барышни. Не пожалуется, тоже у нее могут быть неприятности. А Лиску я позвала потому, что самой лень в западло писать этими проклятыми гусиными перьями. Да еще и эти старомодные написания с ятями и твердыми знаками. А ведь все равно когда-то надо будет освоить и гусиные перья, и эту орфографию. И пить надо бросать. Сейчас только чуть-чуть горло смочу. После прощания славянки я взялась за еще один военный марш, более древний, но тоже весьма популярный в том мире. «Тоска по родине», https://yandex.ru/video/1118234338076580838. Авторство этого марша времен русско-японской войны 1903-1905 годов приписывают скромному учителю Симферопольской музыкальной школы Якову Исааковичу Багороду, расстрелянному в 1941 году немецко-фашистскими захватчиками вместе с тысячами других крымских евреев. В прошлой жизни я тоже была учительницей в музыкальной школе, так что мы с Яковом Исааковичем в некотором роде коллеги. Кстати, специалисты указывают на схожесть маршей прощания славянки и тоски по родине. Агапкин и Богорат вроде дружили или имели общие коммерческие интересы, поэтому вполне возможно, что и прощание славянки написано, если не в соавторстве этих выдающихся музыкантов, то под влиянием Богорода уж точно. После маршей взялись за военно-патриотических песни. Первой песней, конечно же, была «Священная война». https://yandex.ru/video/983691248040342282. Эта песня была написана А. Александровым и В. Лебедевым Кумачом за несколько часов в первый же день Великой Отечественной войны. Обстановка у них тогда была такая же, как у меня теперь. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». С проклятой силой темною, с ненавистной ордой, пусть ярость благородная, вскипает, как волна, идет война народная, священная война. Второй песней стала «Красная армия всех сильней», только «Красная» везде в тексте заменила на «Русская». Мне нравилась эта песня в аранжировке группы «Любе», https://yandex.ru/video/5509931037848862614. Конечно, продумала весь текст, я была в курсе, что некоторые места в этой песне исторически несколько раз уже нещадно обновлялись, например, вместо «снова Троцкий» стали писать «Реввоенсовет», а потом снова «Отечество». Долгое время при издании песни не указывались ее авторы, но вроде в 1950-е годы музыковеды установили, что сочинили «Красную армию» композитор Самуил Покрас и поэт Павел Горенштейн, Григорьев. Но и позже многие сомневались в достоверности этих авторов. С учетом моих ретропоправок получился такой текст. «Черные тучи нечисти страшной, лезут и лезут на землю нашу, но от тайги до британских морей, русская армия всех сильней». Припев. «Так пусть же армия сжимает властно свой штык мозолистой рукой, и все должны мы, неудержимо, идти в последний смертный бой. Русская армия, марш, марш вперед, снова отечество в бой зовет, ведь от тайги до британских морей, русская армия всех сильней». Глава 31. Проводы. Глава 31. Проводы. Чтобы самой не петь, я попросила срочно вызвать фрейлину Прасковью Арсеньевну Бартеневу, любимицу императора. Нет, не любовницу, а именно любимицу. Император очень любил петь на семейных вечерах вместе с ней и вместе со мной прежней. Вдвоем с Доргомышским объяснили Прасковье Арсеньевне, как надо исполнять прощание славянки. Также подготовили Бартеневу к сольному исполнению вместе с хором песен «Русская армия всех сильнее» и «Священная война». Захватив листки с текстами, довольная певица умчалась разучивать слова, а Доргомышскому я поручила дальнейшее общее руководство подготовкой всех композиций к исполнению. Духовой оркестр Преображенского полка, придворная певческая капелла, директор капеллы и дирижер Алексей Федорович Львов, автор музыки гимна «Боже, царя храни», хор и симфонический оркестр Петербургского Большого театра уже находились где-то в залах Зимнего дворца. Я выпроводила Доргомышского и всех музыкантов из своей гостиной. Пусть направляются к своим с готовыми партитурами и срочно разучивают партии. Дала им время на подготовку до 8 вечера, так как на вечер запланировала прослушивание в присутствии императора и всей царственной семьи. Сама же завалилась спать с хмельной головой и чувством выполненного долга. Попросила разбудить меня через час. Проспала более двух. Тем временем обстановка на фронтах начала потихоньку проясняться. Наиболее опасными оказались бои возле Риги и на Керченском полуострове в Крыму. На другом берегу Керченского пролива, где союзники также высадили десант, благодаря оперативным действиям генерал-лейтенанта Николая Николаевича Раевского, младшего, неприятель был сброшен в море. На северном побережье Азовского моря постарались Азовское и Донское казачество, отсюда неприятель также вынужден был убираться во свояси. Командующим войсками в Крыму был назначен граф Михаил Семенович Воронцов, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, а командующим прибалтийской группировкой стал светлейший князь Иван Федорович Паскевич, генерал-фельдмаршал. На прослушивание моих новых песен и маршей в Николаевский зал Зимнего дворца пришли не только члены императорской фамилии, но и многие генералы, министры и высшие чиновники. Лично я в выступлениях не участвовала, доверилась профессионалам, поэтому присела рядом с папа и маман. Хотелось хоть краем уха услышать, что думают о моих произведениях как родители, так и другие лица. За конферансье был Александр Сергеевич Доргомышский. Первым произведением он объявил «Священную войну» в исполнении сводного хора. Солистка Прасковья Арсеньевна Бартенева. С первых аккордов я внимательно из-под тишка наблюдала за реакцией императора и императрицы. Сначала Николай Павлович никак не отреагировал на песню, но когда хор грянул, пусть ярость благородная, то резко изменился в лице и начал двигать рукой в такт песни. Когда песня закончилась, то сначала стояла гробовая тишина, а потом поднялся шквал аплодисментов, крики «Браво!», хотя в зале сидела только довольно-таки солидная публика. Император вскочил, стал перед сидящим в зале и спросил, какие у кого будут замечания, как вам эта песня. В зале восторженно загудели. Не дожидаясь, пока кто-нибудь скажет свое слово, император сказал, «Я думаю, что это великолепная песня, очень подходящая в данный момент. Ее надо почаще исполнять по радио и на концертах. Очень благодарен автору и исполнителям», и выразительно посмотрел на меня. «Я не одна эту песню сочиняла, мне помогали господа Доргомышский, Львов и Минх, а вообще-то все мы, каждый автор, музыкант или хорист вложили в наши произведения частички своих душ, все мы переживаем за нашу армию и отечество». Следующим произведением Доргомышский объявил марш «Тоска по родине». Его исполнил духовой оркестр. Император также остался доволен, но особенно ему понравился следующий марш «Прощание славянки». Николай Павлович встал и долго аплодировал, сказал много теплых слов в мой адрес и в адрес исполнителей. Я же ему ответила, что на музыку этого марша мы придумали также песню, и Прасковья Арсентьевна тут же эту песню исполнила. Не буду рассказывать, как этой песней были восхищены все в зале. Конечно же, в первую очередь сам государь. Завершила наш показ песня «Русская армия всех сильнее» в исполнении сводного хора и симфонического оркестра. Когда хор грянул второй раз припев, то все присутствующие встали и начали подпевать хору. Потом для музыкантов император устроил небольшой скромненький обед. В своей приватной беседе с папа я выразила надежду, что каждый из участников концерта будет вознагражден хотя бы небольшой суммой денег. Еще я предложила государю учредить несколько новых наград для нижних чинов, например, медали за боевые заслуги и за помощь фронту в тылу. Николай Павлович одобрил мою инициативу, но сказал, что займется этим позже, сейчас много других безотлагательных дел. Я могу наградить дирижеров и руководителей коллективов орденами, но тебя, сама понимаешь, я наградить не могу, потому что твой орден Святой Екатерины, выданный тебе, как великой княжне, при рождении по статусу предполагает, что ты автоматически одновременно награждена всеми нижестоящими орденами Российской империи, за исключением орденов Святого Георгия, которым награждает не император, а специальная орденская дума и только за заслуги на поле боя. Меня бесило то, что император и вся царская семья вместо того, чтобы заняться насущными проблемами отражения агрессии, много времени проводила в молитвах и церковных ритуалах. Сначала отслужили службу в дворцовой церкви, а затем была еще и обязательная для всей царской семьи поездка в Москву. В Большом Николаевском зале Зимнего дворца собралось около 5000 придворных, сановников, представителей аристократии военных. Состоялся большой выход царской семьи, в котором и я принимала участие, хотя и очень не люблю подобные мероприятия. В Николаевском зале отслужили торжественный и глубоко трогательный молебен, которому предшествовал пушечный салют в городе. Молебен был перед чудотворной иконой Казанской Божьей Матери, той самой, перед которой молились в 1812 году император Александр Павлович и фельдмаршал Кутузов перед сражением с Наполеоном, вторгшимся в Россию. Я заметила, что во время службы как царь, так и все придворные истово молились и выглядели довольно-таки напряженными, мрачными и подавленными. У многих, особенно у дам, глаза были красными от слез. Руки дам в длинных белых перчатках нервно сминали носовые платочки. После службы было зачитано обращение императора к российскому народу. После этого, как-то спонтанно вся пятитысячная толпа грянула гимн «Боже, царя храни», а потом раздались многократные крики «Ура!», повторяемые эхом. По окончании молебна вся царская семья вышла на балкон. Я увидела на площади огромную толпу людей, как потом говорили, не менее четверти миллиона человек. Вся эта толпа терпеливо стояла и ждала императора. Как только мы вышли на балкон, все, как один, опустились на колени. Николай Павлович осенил себя крестным знамением и сделал знак, чтобы все поднимались с колен. Государь выступил с пламенной речью перед народом. Эту речь транслировали и по радио. Чувствовался всенародный патриотический подъем. Люди устраивали шествия с иконами и портретами царя, пением национального гимна. Во всех церквях звонили в колокола. Дорожное движение в городе остановилось. Автомобили и конные экипажи безнадежно стояли в заторах. Откуда-то появилось множество дешевых печатных портретов императора. Они стояли в витринах магазинов. Их носили по улицах в колоннах. По сообщениям радио и газет, вся Россия была в эти дни охвачена бурным патриотическим подъемом. Митинги, молебные шествия прошли во многих городах. На следующий день центром городской жизни Санкт-Петербурга стали городские вокзалы. Там формировались военные эшелоны. Там войска отправлялись на фронт. А наша царская семья отправлялась в этот день в Москву на еще одно, более важное, богослужение. Говорят, что его надо обязательно провести. Кортеж с членами императорской фамилии едва смог проехать на московский вокзал к царскому поезду. Сотни полицейских, жандармов и казаков расчищали нам путь. Народ хоть и расступился, но воодушевленно приветствовал нас, размахивая портретами царя и хоругвями. Когда мы наконец-то погрузились в поезд, то выяснилось, что отправление задерживается минимум на 2 часа. Хотя царский поезд должны были пропускать в первую очередь, но, в связи с военным положением, начались сбои в работе железной дороги. Поэтому я, взяв в сопровождение 4 пажей, решила пройтись по перрону, так сказать, выйти в массы. Казаки из оцепления нашего поезда меня отговаривали, но я пошла. Лучше бы этого не делала. Меня тут же узнали и обступили люди. Большинство мужчин в военной форме и в гражданской были очень пьяными. Пренебрегая пажами, многие стремились дотянуться до меня, потрогать руками. Другие высказывали мне восхищение, комплименты, не всегда они получались приличные. Я увидела невдалеке временную сцену, где выступал духовой оркестр. Играли «Прощание славянки». Кое-как пробилась к этой сцене, пажи меня подсадили, а несколько музыкантов со сцены затащили меня на нее. Взяв микрофон, я импровизированно выступила с пламенной патриотической речью перед отъезжающими и провожающими. Затем, пошептавшись с дирижером, спела «Прощание славянки», тот ее вариант, где уходит вдаль поезда. Получилось неплохо. Увидела несколько десятков гвардейцев, пробивающихся к сцене. Сначала не поняла, зачем они это делают, но потом узнала среди них поручика Владимира Дмитриевича Голицына, который сидел адъютантом в приемной императора, и которому я однажды залепила пощечину. Его и еще одного офицера гвардейцы затолкали на сцену ко мне. Парни были весьма нетрезвы, плохо стояли на ногах. «Ваше императорское высочество», — обратился ко мне поручик, — «князь Голицын Владимир Дмитриевич, если помните, простите нас за нашу дерзость, но мы сейчас с корнетом уезжаем на фронт, и странное дело, только что спорили о вас. Корнет утверждает, что вы, ваше императорское высочество, никак не могли петь песню обо мне и о нем. Скажите ему правду». «Князь Оболенский, Георгий Васильевич, корнет лейб-гвардии гусарского полка», — представился второй офицер. «Рада вас видеть, господа». Подошла и даже чуть приобняла обоих под аплодисменты и возгласы толпы. «Я не только подтверждаю, что есть у меня такая песня, но и спою ее сейчас. Тут только вспомнила, что у меня нет с собой гитары. Вот только найдите мне гитару, Костя. Может, кого-то послать за моей, но этого не потребовалось. К кто-то уже протягивал к сцене инструмент, а дирижер оркестра лично принес мне табурет. «Садитесь, ваше императорское высочество, благодарю». «Этим господам», — кивнула на офицеров, — «тоже подайте присесть». Голицын и Оболенский весьма неуверенно стояли на ногах, и мне не хотелось, чтобы это сильно бросалось в глаза публике. Князья сначала отнекивались, но я настояла, и они уселись по обе стороны от меня. Я по привычке перебрала струны, гитара была настроена отлично, запела. «Четвертые сутки пылают станицы, горит под ногами донская земля, не подайте духом, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте вина», сорвала массу бурных оваций, и столпы выкрикивали «Браво!» и просили еще что-нибудь исполнить. Так я успела исполнить еще старую солдатскую Булата Акуджавы, поручика Олега Митяева, огонек Михаила Исаковского, слова народные. Толпа притихла и очень внимательно слушала, а потом восторженно аплодировала, когда песня заканчивалась. Огонек я так и не допела до конца, потому что прибыл курьер и сообщил мне, что наш поезд сейчас тронется в путь. Из своей прошлой жизни я почему-то запомнила, что расстояние от Санкт-Петербурга до Москвы 635 километров. Думала, что будем, как в прошлое мое путешествие, плестись на царском поезде несколько суток. Оказалось, что в этот раз ехали быстро и доехали за 9 часов. Сказала императору: «Я вот только не понимаю, папа, кому нужна такая беспечность? Ехать всей семьей в одном поезде, а вдруг авария, или того хуже, вражеская диверсия? Империя останется и без императора, и без наследника, и вообще». Заставила Николая Павловича глубоко задуматься над моими словами. «Я ведь права, в поезде царская семья собиралась вместе только в вагоне столовой для совместной трапезы. В остальное время император с наследником Александром Николаевичем и со своими приближенными заперся в своем рабочем кабинете. Не знаю, что они там обсуждали, а мы, женская половина, сидели в купе императрицы и беседовали о своих благотворительных и богоугодных делах, о госпиталях, госпитальных поездах, снабжении армии обмундированием, медикаментами, помощи раненым и беженцам, семьям погибших и мобилизованных. Я тоже кое-что предлагала, вспоминая, как это было организовано в моем мире, во времена более поздних войн. Посылки от девушек солдатам на фронт со своим рукоделием, кисеты с табаком, варежки, платочки, рисунки маленьких детей, фронтовые пункты для обработки одежды от вшей, фронтовые прачечные, ремонт обмундирования, сапожники, цирюльники. В Москву мы прибыли, когда уже совсем стемнело. Я осведомилась у маман, во сколько завтра будет молебен, и сообщила, что у меня есть дела в городе, касающиеся организации помощи фронту. Государь, узнав об этом, лично распорядился выделить мне и моим пажам автомобиль. Мы завезли Андрея Ростоцкого к его Ксюше. Приказала, чтобы через пару часов она собрала своих подруг и друзей своего брата. Я приеду, и у нас состоится серьезный разговор. Сама же с остальными фрейлинами поехала к Королевым. Михаил Леонтьевич лично вышел меня встречать и сокрушался, что я снова приехала без предупреждения, поэтому он не сможет оказать подобающий великой княжне прием. «Михаил Леонтьевич, сейчас идет война, поэтому не до приемов. Я приехала не просто в гости, а заскочила на пару часов порешать с вами и с Наташей несколько очень важных вопросов. Распорядитесь, чтобы нам где-нибудь в укромном месте организовали чаю, и мы могли бы там поговорить без свидетелей. Прошу вас в дом, ваше императорское высочество. Сейчас будет сделано. Посидите несколько минут тут, в гостиной, я пока сделаю необходимые распоряжения». С радостным визгом со второго этажа прибежала Наташа. Я обняла ее и усадила рядом с собой. Спросила: «Как поживаешь, подруга? Очень рада тебя снова видеть». «Спаси Бог, у нас все хорошо. С Михаилом Леонтьевичем и Наташей мы проговорили где-то часа три, хотя я планировала намного меньше. Разговор шел о выпуске солдатской обуви, о том, чего не хватает, чтобы резко расширить производство. Оказалось, что главным препятствием является недостаток кожи. Я вспомнила, что кожу в некритических местах сапога, например, голенище, можно заменить кирзой. Первоначально кирза представляла собой несколько слоев хлопчатобумажной ткани, пропитанной синтетическим каучуком. А ведь можно синтетический каучук заменить натуральным. И надо спросить у Татьяны, могут ли они наладить производство синтетического каучука. Вспомнила про телефон, заказала междугородние переговоры с Санкт-Петербургом. У Тани какой-то странный голос. Оказалось, что она спала, несмотря на столь ранний час. Я извинилась и спросила за каучук. Она ответила, что сейчас под силу наладить производство двух видов синтетического каучука, изопренового и бутадионового. Спросила, для чего нам нужно, и ответила, что для кирзы сапожной эти каучуки вполне подойдут. Это на автомобильных шинах они быстро стираются.